февраль 1738 года, и, наконец, есть заказ. Мастеру живописных дел Андрею Матвееву поручается написать двойной портрет Анны Леопольдовны и Антона Ульриха. Императрица утвердила предстоящий брак, летом должно было состояться торжественное бракосочетание. Значит, было так. Художник провел несколько сеансов с натурой, а потом дописывал портрет, как то делали все современные ему портретисты, в мастерской. Но закончить его не успел. Непосильные работы без выбора, забота о растущей семье, еле скрываемая нужда делали свое дело. В апреле Андрея Матвеева не стало. Это и решило судьбу портрета. К тому же брак Анны Леопольдовны был заключен. Императрица по-прежнему относилась к молодой паре с подозрительностью и пренебрежением. Портрет стал попросту никому не нужным, а вступлением на престол Елизаветы Петровны и вовсе крамольным. Все изображения правительницы и ее сына выискивались и старательно уничтожались. Насчет этого существовало негласное, но суровейшее распоряжение Елизаветы. Матвеевскому холсту посчастливилось, он не был закончен. И достигнутое в нем сходство было недостаточным в представлении современников, чтобы считаться портретным. И все же канцелярия отстроения именно из-за изображенных лиц могла задержать полотно у себя. Что же касается наследников художника, они могли толком и не знать случайно промелькнувших у ступеней престола лиц, тем более не интересоваться ими. Зато спустя 70 лет двойной портрет оказался как нельзя более подходящим для престарелого сына художника, лелеявшего фантазию о благородном происхождении собственного отца. Не сохранилось среди фамильных воспоминаний и то, что Андрей Матвеев не раз писал Анну Леопольдовну, с течением времени скрывшуюся под чужим именем. Этот портрет не вызывал интереса искусствоведов, ни попытка его определения. Подмалевок погрудного изображения молодой и очень некрасивой девушки-подростка с низкой, совсем гладкой пудренной прической и сильно декольтированным, едва проложенным платьем. В каталогах Русского музея его стало принятым считать этюдом для портрета Анны Иоанны, который писал Матвеев по заказу синода в 1732 году. Но 15 и 40 — слишком большой временной разрыв, который побудил внести в инвентарный список музея уточнение, что это портрет цесаревны. Логический домысел, равносильный грубейшей ошибке. Титул «цесаревен» наследниц престола имели только две дочери Петра I. Ни Анна Иоанна, ни ее сестры, ни тем более Анна Леопольдовна пользоваться подобным титулом не могли. Хранители музея, конечно, имели в виду Анну Иоанну, но на нее девушка с портрета вообще не была похожа. Худощавое вытянутое лицо с выдающимся тяжелым подбородком и длинным с нависающим кончиком носом скрашивалось только удлиненным разрезом очень темных в контрасте с прозрачно-белой кожей глаз. Плосковатые скулы, круглые надбровные дуги придавали девочке удивительное своеобразие, как и форма высокого плоского лба. Густые у переносицы брови редели к вискам. Все черты были лишены той внутренней гармонии, которую приносит с собой возраст. Но даже здесь они уже были портретными чертами принцессы Анны. Матвееву, скорее всего, заказывали ее портрет сразу после объявления наследником будущего ребенка Анны. Сам того не зная, Андрей Матвеев оказался основным портретистом незадачливой правительницы. Петербург. Дом английского посланника. 1740 год. Дорогая Эмилия, императрицы Анны больше нет. Ты уже узнала об этом, конечно, из депеш и газет, но все же я позволю себе воспользоваться своей привилегией познакомить тебя с подробностями этого значительного для России события. Они необычные и знаменательны, как, впрочем, и все, что происходит с коронованными особами. Иногда мне начинает казаться, что власть, возможность распоряжаться жизнью и счастьем других людей придают совершенно незаслуженное значение словам и поступкам венценосцев, которые на деле оказываются самыми посредственными, а порою жалкими людьми со всеми присущими простым смертным грехами, слабостями и пороками. Не мне судить о действительном значении царствования покойной императрицы. Но в России повсюду, без преувеличения, раздался вздох облегчения, хотя оставленное ей наследство и не видится мне в таком розовом свете.